Этика. Стоицизм возник, как и скептицизм и эпикуреизм, в эпоху, когда главной частью и главной задачей философии становится не теоретическое исследование, не учение о бытии, не космология, не учение о познании, а исследование вопросов этики. Высшей целью всякого человеческого действования и стремления стоики считают счастье. Но целью этой еще не определяется содержание этического учения. По учению Зенона, основателя школы, счастье и цель всех наших действований и хотений в согласованной жизни. Под такой жизнью Зенон понимал логическую согласованность человеческих мыслей друг с другом, а также согласованность нашего чувствования и хотения с этими мыслями. Клеанф пытался разъяснить, что высшее благо — это жизнь, согласная с природой, однако понятие «благо» не стало у него от этого более ясным, так как оставалось решить, о какой природе должна идти речь. О вселенской или о природе одного лишь человека. Хрисипп полагал, что под природой в этом случае необходимо понимать и вселенную, и человека, так как природа человека та же, что и вселенной. Закон, который правит миром и предписывает каждому отдельному существу должный образ действия и поведения, есть логос. Развитый разум человека тождествен с разумом божественным, а согласованная с природой жизнь в том, что человек живет согласно божественному мировому закону. Высшее человеческое счастье — жизнь, согласная с природой человека. Но истинную свою природу человек обретает только с развитием задатков, данных ему его природой. Только при условии этого развития человек становится в действительности тем, чем при рождении он был только в возможности. Поэтому истинная природа человека — лишь идеал, к достижению которого человека направляют его задатки. Развитие человека, достигшее совершенства, есть добродетель, а жизнь, согласная с природой, — добродетельная жизнь. Счастливая жизнь — это и есть добродетельная жизнь, и человек должен стремиться к добродетели не ради последствий, которые ему сулит обладание добродетелью, а только ради нее самой. Чтобы быть счастливым, достаточно одного обладания добродетелью. Добродетель — искусство правильной жизни. Она принадлежит к тем искусствам, цель которых не в их произведениях и не в их результатах, а в правильности самой их деятельности. Высшая цель жизни — проявление такой деятельности. Эта конечная или высшая цель — должна совпадать в человеке с первичным природным его влечением. Первичное природное влечение не может заблуждаться и обманывать человека. Однако предметом первичного природного влечения не может быть, как это думал Эпикур, удовольствие или избегание неудовольствия. Согласно учению стоицизма, для всех живых существ первичное влечение природы есть стремление к самосохранению или любовь к себе. Желая сохранить свои создания, природа вложила стремление к самосохранению во все свои творения. Цель природы — сохранить творение в состоянии, соответственном его природе. Поэтому каждое живое существо с самого своего рождения — безотчетно ищет всего, что удовлетворяет цели самосохранения, и избегает всего, что ей противоположно. Вопреки учению Эпикура, удовольствие не может быть предметом первичного влечения. Удовольствие есть лишь результат, сопутствующее явление, и возникает оно лишь тогда, когда сохраняется состояние, соответствующее природе. Первично соответствуют природе здоровье, сила, красота тела, владение телесными и душевными силами. Однако под стремлением к самосохранению подразумевается не только стремление к сохранению отдельного лица, но также и сохранение рода. Поэтому природа вложила в каждое живое существо стремление к порождению и к сохранению потомства. Стремление к самосохранению рода обнаруживается в любви к потомству. На этой ступени развития влечений человек еще не превосходит других живых существ. Он начинает превосходить их с развитием у него понятий. На этой ступени безотчетное стремление и отклонение превращается у него в осознанное хотение. Человек познает общим образом, посредством общих понятий, что соответствует его природе и что не соответствует, и по какой причине. С этого момента в человеке начинается развитие логоса. Начинает логос со службы одним природным или животным влечением, но затем открывает в себе высшую природу, которую он стремится возвысить до совершенства. Совершенство природы состоит в развитии системы знания, достигаемого посредством понятий, логически согласованных между собой. Согласие жизни с природой — цель всех живых существ, и для человека высшая цель — согласие его жизни с природой. Но для человека, достигшего зрелости, согласие с природой переходит в согласие с разумом, становится мудростью и добродетелью. В основе действительности, как ее сущность, наряду с телесными единичными вещами, лежат постигаемые рассудком мысли или формы. Однако разумная природа логоса не может существовать самостоятельно от природы животной. Становясь разумным существом, человек не перестает быть существом животным. Животные влечения продолжают в нем действовать. Человеку следует, насколько это для него возможно, удовлетворять их. Однако та сторона человеческого существа, в которой действуют животные влечения, для человека только материя, на которой человек может проявлять свою деятельность в качестве существа духовного, разумного. Высшая цель и в каждом отдельном разумном существе, и в целом мире есть деятельность разума в сфере действительности. Положение это служит основой этики стоицизма. Из него стоики вывели свое учение о благах и свое учение о добродетели. Истинные блага — только те вещи, которые дают что-нибудь для нашей высшей цели. Истинное зло — то, что содействует противоположному. Благо — добродетели, добродетельные действия, добродетельные люди. Злое — пороки, порочные действия, порочные люди. Вещь можно назвать благом, лишь поскольку она в чем-нибудь полезна для высших целей жизни. Все вещи, состояния и переживания, безразличные в нравственном отношении, ни благо, ни зло, и ни в чем не содействуют ни счастью, ни его противоположности. Удовольствие, здоровье, сила, богатство, честь — не истинные блага, а страдания, болезнь, бедность, изгнание — не истинное зло. Из всех этих вещей может быть сделано как хорошее, так и дурное применение. Только от нашего отношения к этим вещам зависит, содействуют ли они нашему счастью или ему противодействуют. В них самих нет силы ни вредить нам, ни быть для нас полезными. Все такие вещи вне нашей власти. Не от нашей свободной воли, а от необходимого и неизменного хода вещей природы зависит, какие из них выпадут на нашу долю. Наоборот, наше отношение к этим вещам целиком зависит от нас самих, и только от него одного зависит и наше счастье. Как существо животное, человек всецело зависим от внешних вещей и от событий, совершающихся во внешней природе. Внешние вещи вызывают в нас удовольствие и страдания. Но как существа разумные, мы свободны от всего внешнего. Мы находим счастье только в совершенной деятельности нашего внутреннего существа. А этой деятельности не могут воспрепятствовать и не способны уничтожить ее даже величайшие силы. Если рушится мир, мудрец бестрепетно погибнет под его развалинами. Но так как человек — существо телесное, то для него внешние вещи остаются, по крайней мере, материалом, с которым связано его действование. Дело в том, что природа предназначила человека не только к познанию, но и к действованию. А действование определяется влечениями, коренящимися в животной стороне человеческого существа, имеющими в виду усвоение сообразного с природой и уклонение от противоположного или противного природе. По отношению к этим влечениям задача разума — создать систему практических принципов, с помощью которых в каждом отдельном случае влечения можно было бы уяснить, следует ли соглашаться с этим влечением или нет, и какому из двух противоречащих влечений необходимо следовать. Высшая цель человека — не жизнь, только сообразная с природой, а жизнь, согласованная с нею. Сообразно с природой — низшая животная сущность человек. Природа в противоположность логосу. Согласована с природой жизнь, в которой животное — начало только материя, а ее сущность и форма — разум. В практическом отношении главная задача разума — деятельность выбора. Сообразные природе вещи, обладающие значительной ценностью, стоики называют предпочтительными. Но и предпочтительные вещи все еще не благо. Рассмотренное в предшествующем изложении различение истинных благ и зла, с одной стороны, и безразличных вещей, с другой, было положено стоиками в основу их классификации человеческих поступков. Есть три вида поступков — хорошие, дурные и безразличные. В свой черед безразличные действия могут быть либо безусловно безразличными, либо безразличными только с точки зрения счастья и добродетели. Последнее, то есть действия, безразличные с точки зрения счастья и добродетели, образуют область, общую как для мудрых, так и неразумных. Добродетельные действия может осуществлять только мудрец. Действия ошибочные — только неразумный. Но надлежащие действия — область, общая и для мудрого, и для неразумного. Уже надлежащие действия имеют отношение к логосу. Это действия, для исполнения которых могут быть приведены разумные основания. Добродетельное действие также есть действие надлежащее, однако оно одновременно заключает в себе и нечто большее. От простого надлежащего действия добродетельное отличается глубокой разумностью и самим намерением действующего лица. В случае добродетельного действия намерение — акт совершенно сознательный и направленный к высшей цели жизни. В свою очередь, разумность, из которой следует добродетельное действие, есть знание истинное и непоколебимое. Оно мыслится лишь в связи с системой строго доказуемых истин. Иначе, это надлежащее действие, однако доведенное до совершенства и поднятое в сферу чистого разума. Для действий только надлежащих вещи, между которыми выбирают, представляют собой самоцель. Для действий добродетельных это только материал, посредством которого проявляет свою деятельность человек, действующий как существо разумное. Источник добродетельных действий — согласованная жизнь разума. Они — ее составная часть и направлены на усвоение подлинных благ, на отклонение подлинных зол. Мудрец производит каждое свое действие, исходя из глубокой разумности и из правильного образа мыслей. Оттого каждое его действие есть действие добродетельное, даже в случае, если внешнее его проявление не отличается от простого надлежащего действия неразумного человека. По той же причине надлежащее действие достойно одобрения только тогда, когда оно доведено и выполнено до конца. Напротив, в добродетельном действии заслуживает похвалы уже само намерение, которым оно вызвано к исполнению. Исполнение, доведение до конца надлежащего действия может быть прервано вмешательством каких-нибудь явлений, которым мы не властны воспрепятствовать. Напротив, совершенство добродетельного действия ничуть не страдает и не уменьшается от такого перерыва. По внешним поступкам различие между действием добродетельным и действием надлежащим можно заметить только когда поведение человека наблюдается в течение достаточно долгого времени, только тогда обнаруживается уверенность и единообразие действия, источник которых — твердость начал. Различие между действиями добродетельными и надлежащими — зависит от того, обладает ли человек добродетелью или нет. Добродетель — совершенная степень правильно действующего разума. Иначе, искусство одновременно и теоретическое, и практическое, правящее всеми произвольными действиями человека. Будучи однажды приобретенной, такая добродетель уже никогда не может быть утрачена. Будучи идеалом совершенства, она не знает никаких степеней. Ею можно только или обладать, или не обладать. Суждение не может быть более истинным или менее истинным. И точно так же добродетельное действие не может быть более или менее добродетельным. Продвижение по пути добродетели в нравственном смысле безразлично, пока не достигнута цель и не исполнена нравственная задача. Не существует средней области между мудростью и неразумием, между добродетелью и порочностью. Пока человек не сделал последнего шага и не выполнил своей нравственной задачи, он остается неразумным и порочным. Добродетель ни для кого не есть прирожденное свойство. Каждый человек приобретает ее, основываясь на врожденных природных задатках, лишь посредством теоретического обучения и практического упражнения. В начале жизни у человека нет еще ни разума, ни природных понятий, из которых возникает логос. Такой человек ни мудр, ни неразумен, ни нравствен, ни безнравствен. Только с развитием логоса в человеке возникает нравственная ответственность. Начавшееся развитие может при благоприятном ходе привести к приобретению мудрости и добродетели. Изучение добродетели, вообще возможное и доступное, весьма трудно, так как наши чувствования и влечения отклоняют разум от прямого пути. Сбитому с этого пути человеку представляется, будто истинное и высшее благо в удовольствии, которое на деле не принадлежит даже к числу вещей предпочтительных. Смешению и путанице наших понятий содействует также влияние окружающих, родителей, воспитателей, учителей.